Глава 14. Джиа Бергер. О причинах побега Макса почти не говорили. Это оказалось и не нужно. Вскоре после его исчезновения обнаружилась недостача на складе. Кто-то добрался до наркотиков. Хотя понятно кто. Бывших наркоманов не бывает. Но даже при таком раскладе события развивались слишком уж странно. Макс даже трезвым был не совсем адекватен. Теперь же предполагалось, что он под кайфом сумел удрать из клиники, не оставив следов. Разве не должны были они найти в лесу его замерзший труп, как это произошло с Дериком? Именно такого исхода и ожидала Оля. Однако закончился день, миновала ночь, а о судьбе Макса по-прежнему не поступало никаких вестей. Картина упорно не складывалась. Макс явно был элементом той сложной истории, которая разворачивалась сейчас в клинике Святой Розы. Но непонятно, каким. Чтобы не вызвать новый скандал и не пугать оставшихся пациентов, поиски велись небольшими группами. Большинство персонала было велено выполнять свои непосредственные обязанности. К охранникам, разыскивающим пропавшего пациента, разрешалось присоединяться исключительно в свободное время. Сначала Оля еще пыталась что-то делать, осматривала клинику, отправлялась в лес. Но она очень быстро поняла, что от нее толку не будет. Если она действительно хотела принести пользу, следовало вернуться к расследованию. Для этого она и поднялась в свою комнату, еще раз посмотреть все материалы, сохраненные на компьютере. Энлей пока был занят, его вызвали переводить. А без него Оля никуда соваться не собиралась. Дождаться своего временного напарника она хотела в безопасности надежно запертого замка. Однако чувство тревоги появилось почти сразу. Сначала Оля не поняла, откуда оно взялось. Ведь она оказалась на своей территории, и повода для беспокойства не было. Она даже решила было, что нервы окончательно расшатались, однако все равно заставила себя осмотреться по сторонам. Одна из полок комода была закрыта не до конца. Вроде как мелочь, совсем крохотная щель. Да кто угодно бы решил, что это сама хозяйка комнаты, собираясь в утреннем полумраке, просто не задвинула полку. Но была чуть-чуть небрежна, подумаешь. Но Оля даже допускать такой вариант не собиралась. Во-первых, она из комода ничего утром не брала. Это она помнила точно. Во-вторых, всегда терпеть не могла приоткрытые дверцы шкафа и не до конца задвинутые полки. Страх был иррациональным, немного глупым, но Оля не считала его достаточной проблемой, чтобы еще и бороться с ним. Теперь страх даже помог, подсказал, что в комнате кто-то был. Оля начала изучать спальню внимательней и с каждой минутой находила все больше подтверждений своей теории. Ноутбук немного сдвинут, вещи в шкафу висят не так, как она оставила. Как будто тут горничная порядок наводила. Однако горничных в больнице не было. Это Оле сказали в первый же день. Следить за чистотой в своих временных жилищах сотрудникам приходилось самостоятельно. Кто-то побывал здесь, пока она искала Макса. Хотелось отрицать это, искать другое объяснение, но Оля запретила себе. Так она лишь потратила бы время. Нужно было разобраться, кто провел обыск и зачем. Она мало кому рассказывала о своем расследовании. Да она скрывала это. Получается, скрывала не так уж хорошо. От того, что кто-то совсем недавно был здесь, становилось одновременно жутко и противно. Посторонние люди копались в ее вещах. Может, что-то забрали или подкинули ей. А что случилось бы, если бы она вошла в момент обыска? Очередное мертвое тело в клинике. Оля постаралась отвлечься от этого, чтобы не поддаваться панике. Подумать о том, что могли найти неизвестные. Да ничего. Среди ее вещей никаких записей не было. А информацию на компьютере она защитила паролем. Оля не льстила себе, знала, что такую защиту наверняка не слишком сложно вскрыть. Но успели бы это сделать. Она отсутствовала совсем недолго. Девушка сосредоточилась на своих мыслях, упустила момент, когда в коридоре зазвучали шаги. Поэтому стук в дверь стал для нее полной неожиданностью. Первая мысль оказалась безрадостной. Ее убьют, совершенно точно убьют. Ее комнату обыскали, поняли, что никакой подстраховки у нее нет, теперь от нее избавиться. Но даже через завесу страха Оля сообразила, что убийцы вряд ли бы явились за ней вот так, в разгар дня, да и не стали бы яростно барабанить в дверь, чтобы уж точно все соседи услышали. Так что она заставила себя подойти к двери и ответить. «Кто?» «Открывай давай», — велел Джона. «И побыстрей». Его она точно не ожидала. Оля сама пыталась подойти к нему вчера, просила о помощи, однако Джона был настроен решительно. Он дал понять, что на него рассчитывать не приходится, поэтому Оля никак не ожидала застать его возле своей комнаты. Но дверь она все равно открыла, потому что ей было любопытно и потому что одной сейчас стало особенно тоскливо. Впрочем, защитник из Джоны получился отвратительный. Ворвавшись в комнату, он оттолкнул Олю с такой силой, что она не удержалась на ногах и лишь чудом приземлилась на кресло, а не на пол. Гость же, воспользовавшись паузой, выглянул в коридор и закрыл дверь. От этого должно было стать лишь страшнее, но Оля почувствовала растущую злость. «Какого черта ты творишь?» «Могу спросить у тебя то же самое», — отозвался Джона, и голос его в этот момент был холоднее льда за окном. «Ты хоть какие-то границы видишь? Хотела отомстить мне? На мне бы и сосредоточилась. Какого хрена ты втянула в это Эмми?» Вот теперь Оля по-настоящему растерялась. Она видела, что Джона не лжет и даже ни в чем не сомневается. Он искренне верил, что она каким-то образом навредила его пациентке. А она эту Эмми в глаза не видела, знала только с его слов. Оля выпрямилась в кресле, однако подняться не пыталась. Она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, стараясь успокоить отчаянно бьющееся сердце. И только после этого заговорила. «Веришь ты мне или нет, я ничего не делала. Я даже не знаю, что случилось с Эмми». «Вся больница уже знает». «Значит, вся, кроме меня. Я только что пришла сюда. Про Эмми я ничего не знаю. Ты можешь или рассказать мне, или продолжить обвинять, но тогда мы с тобой далеко не продвинемся». Он все еще злился на нее. Оля прекрасно видела это. Ему хотелось вновь обвинить ее и на этот раз получить признание. Однако Джона был достаточно умен, чтобы понять. Это путь в никуда. У него было немало недостатков, Оля знала. Но о своих пациентах он искренне переживал. Он опустился прямо на ковер, скрестив под собой ноги по-турецки. Оля не стала указывать на тот очевидный факт, что в комнате есть еще одно кресло. Она просто ждала. «Сегодня Эмми увезли в другую больницу по требованию родственников», — тихо сказал он. «А меня отстранили от врачебной практики, на то время, пока ведется разбирательство». Он объяснил ей, что именно произошло утром. Всех деталей Оля не поняла, о подобных операциях она раньше даже не слышала. Но суть она уловила. Эмми получила несколько глубоких порезов и в без того травмированной зоне. А еще бесформенный комок полимера, приварившийся к костям. «Жизни это не угрожает», — пояснил Джона, устало прикрыв глаза. «Но серьезно бьет по тому прогрессу, которого мы добились. Да почти сводит его на нет. Ее родня в бешенстве, мне вряд ли позволят продолжить. А это тот случай, когда частичного успеха не существует. Все или ничего». «Я тебе действительно сочувствую, даже если ты мне не веришь. Но при чем тут я? Меня возле операционной и близко не было». «Тебе и не нужно было там находиться. Достаточно испортить инструменты накануне». «Обидно», — вздохнула Оля. А теперь, пожалуйста, включи мозг и пересчитай факты. Раз. Я не знала, как ты лечишь Эмми. Два. Я не знала, кто такая Эмми. Три. Я вообще без понятия, как работают твои сломавшиеся инструменты. Четыре. Меня никто не предупредил, что сегодня будет операция. И, наконец, номер пять. Самый важный. На этот раз камеры не отключались, а они на этаже операционных повсюду. Неужели ты не додумался изучить записи до того, как устраивать мне головомойку? «Гениально!» — невесело усмехнулся Джона. «Но я оказался чуть умнее. Я изучил записи». «И что?» «И ничего. Они показывают, что к инструментам вообще никто не приближался. Все сломалось без постороннего вмешательства. А так не может быть, даже с точки зрения теории вероятности. Зато может быть так, что записи подменили. Опять же, слишком много коварства для меня». «Больше некому», — отрезал Джона. «Изначально было двое подозреваемых — ты и Монтгомери. Но старика я уже проверил. У него алиби». «Как я вообще в список подозреваемых попала?» «Разве ты не хотела отомстить мне за то, что я тебе не помог?» Оля удивленно моргнула, ожидая хоть какого-то продолжения. «Он ведь не мог всерьез относиться к ситуации вот так, правда?» «Но нет. Джона не сводил с нее напряженного взгляда. Он вполне допускал реальность того бреда, который только что произнес. «Так, давай проясним. Ты отказался помогать мне в поиске того, кто вредит пациентам, и за это я решила наказать тебя, навредив пациентке. Нормальная версия? Нигде не жмет?» «Женская мстительность не знает логики». «Вот даже не начинай!» — возмутилась Оля. «Это сексизм, и твоей пациентке это точно не поможет». «А кто поможет? Я ведь говорил, людей, желающих навредить мне, было всего двое». «Я тебя не очень хорошо знаю, но уже рискну предположить, что таких людей гораздо больше. А если все-таки не зацикливаться на тебе, был ли кто-то, кто мог желать зла ей?» Джона задумался, это уже радовало. Оля была не в восторге от его стремления обвинить ее во всех бедах мира. Больше всего ей хотелось выставить его вон и не видеть в ближайшее время, а лучше никогда. Но она понимала, что не бывает таких совпадений. Случившееся с Эмми идеально дополняет цепочку страшных событий, произошедших в клинике. Осталось только понять, как это связано. Оля о возможных вариантах даже не догадывалась, а вот Джона неожиданно определил. «Вероятно, она была свидетельницей по делу Суворова». «Она что-то видела?» — насторожилась Оля. «И ты молчал?» Желание выставить его сменилось желанием дать ему по башке, да посильнее. Он ведь знал, что в клинике творится неладное, знал, что Оля ведет расследование. А даже если ему на это плевать, мог бы хоть полиции рассказать. Возможно, он это и сделал, но Оля сильно сомневалась. «Ничего она не видела», — возразил Джона. «Эмми слепая. Но той ночью она слышала движение и сказала, что человек, проходивший мимо ее двери, не покинул этаж. Если она права, с Суворовым расправился кто-то из других пациентов или персонал. Только это ни на кого по-настоящему не указывает. Она понятия не имела, кто это был». «Так ведь ее и не убили», — напомнила Оля. «Ее просто убрали из клиники, чтобы она, может, по звуку шагов кого-нибудь не узнала. Теперь ты мне веришь? Веришь, что здесь творится нечто странное?» С ответом Джона не спешил, но он хотя бы перестал злиться. Он выдержал паузу, намеренно длинную, чтобы избежать ответов на неприятные вопросы. Но Оля готова была простить это, потому что он поинтересовался. «Так чего ты хочешь от меня? Вчера ты ко мне приставала. Теперь, как видишь, свободного времени у меня стало больше». «Но теперь у меня и запросы выросли. Нам нужно понять, как связаны смерти Виктора и Дерека. Мы с Энлеем считаем, что все дело в препарате, который на них испытывали. ты можешь получить сведения о нем. Это то, с чем я подходила вчера. А вот и бонус. Нужно понять, что творится с камерами. То, как ушел Макс, как испортили твою аппаратуру. Это указывает на высокий уровень доступа к системе наблюдения. Для нас это проблема. Я ничего не обещаю, но я хотя бы попытаюсь, — сдался Джона. Будь на связи. Куда уж я денусь? Может, и следовало рассказать ему об обыске, а она не стала. Оля только теперь сообразила. У нее не было никаких доказательств, что Джона говорил ей правду с самого начала. Возможно, это он порылся в ее вещах, ничего не нашел и вознамерился выудить из нее сведения обманом. Но если уж совсем никому не доверять, можно и с ума сойти. Поэтому Оля решила довериться хирургу хотя бы отчасти. При этом покидать комнату в одиночестве она теперь точно не собиралась. Энлей пришел вовремя, постучал в дверь тихо, как обычно. Поэтому Оля и открыла сразу, даже не интересуясь, кто находится по ту сторону. Она все-таки никак не могла привыкнуть к тому, что жизнь внезапно перестала быть обычной. В коридоре стоял не Энлей. Если бы это был тот самый преступник, который избавился от пациентов, Оля оказалась бы беззащитна. На ее удачу гость оказался безобидным, хотя и пугающим по-своему. Остаться спокойной не получилось. Она лишь надеялась, что в полумраке гостья не разглядит, что она вздрогнула. «Ари, не стесняйся, что уж там?» — позволила Наташа. «Прости, пожалуйста, я просто не ожидала». «Ничего страшного, говорю же, я к такому привыкла». На самом-то деле привыкла и Оля к самым разным людям, живущим в клинике. От Наташи она давно уже не шарахалась, но это в коридорах и общих залах. Теперь же сработал эффект неожиданности, и даже вежливость Наташи не спасала от стыда. Чтобы побыстрее миновать неловкий момент, Оля спросила. «Ты меня искала?» Никаких общих дел у них с Наташей не было. Иногда пациентка подсаживалась к ней, чтобы взять какой-нибудь комментарий для блога или поболтать по-русски. Но в целом же у Наташи было слишком много занятий. Она не успевала стать докучливой. «Да, я... кажется, я знаю, где Макс», — ответила Наташа. «Я снимала видео, когда он мелькнул в лесу. Думаю, он прятался где-то на территории больницы, а теперь направился туда». «Так это же отличная новость! Пойдем, нужно рассказать охране!» Оля и правда намеревалась пойти к дежурным. Однако Наташа ее удержала. «Не надо! Мне кажется, он от охраны и прячется. Если он заметит, что за ним гонится толпа, может сделать глупость». «А какие еще варианты?» «Давай попытаемся уговорить его вернуться», — предложила Наташа. «Мне кажется, нам он скорее поверит». «Вообще-то Макс не беззащитный хомячок. Поэтому я и не потащилась за ним одна. Да и на английском я говорю не идеально. У тебя лучше получится. Пойдем же, надо спешить». План был сомнительный, но вполне в духе Наташи. Ей явно хотелось не просто найти Макса, а снять все это на видео. О возможных рисках она предпочитала не думать. Но в чем-то она была права, даже не догадываясь о причинах. Оля изначально допускала, что Макса напугал кто-то из персонала. Теперь же, после разговора с Джоной и историей Эмми, уверенность окрепла. При толпе охранников Макс вряд ли скажет то же, что и наедине. Если, конечно, наедине он будет говорить, а не попытается убить их первым попавшимся поленом. Девушки уже вызвали лифт и дожидались прибытия кабины, когда их вдруг окликнули. «Наташа, подожди! Как хорошо, что вы вдвоем!» Обернувшись, Оля с удивлением обнаружила, что к ним спешит Клементина. Да еще так, будто 100 лет ждала этой встречи. Странно. Обычно она проводила не так уж много времени с Наташей. Да и сама Наташа вдруг отреагировала странно. Не удивлением даже, а как будто раздражением. «Скажи ей, что мы очень спешим!» — тихо попросила она на русском. «Вы поссорились, да?» «Нет, просто Тина очень навязчивая. Не люблю такое». И это говорит человек, который камерой в лицо разве что покойникам не тыкал. А может, и им тоже. Они просто не могли пожаловаться. Теперь уже Оле хотелось узнать, что понадобилось Клементине. «Это замечательно, что вы вместе. Я хотела поговорить с Наташей, и переводчик будет кстати». «О чем поговорить?» — уточнила Наташа. «Я сейчас пишу статью про тех, кто тут лечение проходит, чтобы дать позитивную информацию после всех ужасных новостей, которые оказались в сети». «Ну, молодец. Я-то тут при чем? Тебе блогерская поддержка нужна, что ли?» — буркнула Наташа. «Нет, я хотела уточнить кое-что по твоей истории. Хочу тоже упомянуть, раз уж ты публичная личность. Ты же не против? У меня наш прошлый разговор записан на диктофон. Остались детали». И в этом тоже вроде как не было ничего странного, но Наташа отступила от собеседницы так быстро, будто та намеревалась снова облить ее кислотой. «Диктофон? Мы же так не договаривались!» «Но не договаривались мы и о том, что его не будет», — рассудила Клементина. «Ой, даже не переживай, это сущие мелочи. Мне нужно уточнить, как звали твою подругу, ту самую, которая облила тебя кислотой». Оля плохо понимала, что тут происходит с самого начала. А теперь ситуация и вовсе стала настораживающей. Она точно помнила, что Наташу облил кислотой мужчина. Та сама жаловалась на это. Безумный сталкер, сломавший девушке жизнь. И теперь Наташа должна была поправить собеседницу, указать, что это не маленькая деталь, а очень даже ключевой факт истории. Однако Наташа лишь нервно передернула плечами и тихо сказала. «Это не так уж важно. Я бы не хотела прославлять ее имя». «Ее имя?» — не выдержала Оля, до этого момента просто переводившая. «Ну да. Меня облила кислотой лучшая подруга». «Ты же говорила, что влюбленный в тебя псих». «Это долгая история. Давай лучше вернемся к ней позже. Мы должны найти Макса». «Макс?» — встрепенулась Клементина. «Вы знаете, где Макс? Вы его нашли? Тогда я иду с вами». «Тебе нельзя», — отмахнулась Наташа. «Тогда и никому нельзя». И вроде как в этой фразе не было ничего необычного, а Оля почему-то поняла. Не было никакой статьи. Диктофона тоже не было. Как не было у Клементины причин задерживать их. Она по какой-то причине насторожилась, намекнула, что Наташе нельзя доверять. Наташа подтвердила эту смехотворную на первый взгляд версию, когда повысила голос. «Нужно идти сейчас!» «Знаешь, я решила, что нам все-таки не помешает компания Джоны», — заявила Оля. «Он как раз сейчас свободен, делать ему нечего. Я ему позвоню». «Да звони ты кому хочешь! Я просто обойдусь без тебя!» В этот момент до них наконец добралась кабина лифта. Наташа чуть ли не влетела туда и поспешно нажала на кнопку, всем своим видом показывая, что рядом с Олей она больше не останется. Отпускать ее в лес одну было опасно. Однако Оля теперь сильно сомневалась, что девушка изначально собиралась в лес. Наташа вела ее куда-то. Вопрос в том, куда? Гадать и дальше Оля не собиралась. Она сразу признала. «Я окончательно запуталась». «Не мудрено», — кивнула Клементина. «Пойдем посидим где-нибудь, там, где вероятность наткнуться на чужое ухо не слишком высока». Они прошли к одной из лавок, установленных у стен для отдыха пациентов. Клементина казалась невозмутимой, но при отсутствии мимики иначе и быть не могло. Олю не покидало чувство, что она провалилась в кроличью нору. И все здесь уже не настоящее. Клементина, видно, заметив ее состояние, посоветовала. «Не переживай. Не ты первая, кого она обманула, не ты последняя. Она бы и меня обманула. Ей просто не повезло». «Давай начнем сначала. У этой истории вообще есть начало?» «Пожалуй, есть». Наташа с готовностью делилась со всеми своей историей. Это никого не смущало. Каждый по-своему справляется с травмой. Далеко не все замыкаются. Некоторым как раз хочется разделить горе со всем миром. Так что, когда новенькая подошла и предложила поговорить, Клементина даже не удивилась. Наташа и ей поведала, что была блогером. А вот дальше история сложилась иначе. Атака кислотой стала непредсказуемым предательством. Прямо посреди улицы Наташу облила кислотой темная фигура. Сначала это выглядело как нелепый розыгрыш, как будто водой плеснули. Глупо, зато не опасно. Поэтому Наташа не попыталась задержать того, кто на нее напал. Ну а потом пришла боль, и стало уже не до того. Когда полицейские спросили ее, кто это мог быть, у нее не было вариантов. Она подозревала кого угодно – ревнивого бывшего, сумасшедшего поклонника, обиженную конкурентку, только не лучшую подругу. Но полиция выполняла свою работу без лишней сентиментальности. Детективы сумели отследить ту самую фигуру до момента, когда она сняла шарф с лица. Тогда Наташа и распознала в ней человека, которому искренне доверяла. Был суд, были разговоры о прощении. Только это уже ничего не могло изменить. Дальше Наташе предстояло жить с новым лицом. «Она рассказала мне не это», — пораженно признала Оля. «Вот совсем». «Я знаю», — спокойно кивнула Клементина. «Тебе она рассказала новую историю, которую вынуждена была придумать после того, как я ее разоблачила». «Но как ты сумела? Наташа ведь рассказывает так убедительно». «Это да. Есть у нее такой талант. Я бы ей поверила, если бы не слышала эту историю раньше. Все, о чем говорила Наташа, случилось с Джиа Бергер. Я как-то лечилась с этой девушкой в одной больнице, поэтому и знаю ее историю». А когда Наташа начала рассказывать про черную фигуру, про отслеживание по камерам, про подругу, я поняла, что такое не могло повториться. Это произошло, но с Джиа. Когда я поймала Наташу на вранье, она устроила скандал, сказала, что я не так поняла перевод, а потом переключилась на версию с маньяком-сталкером. «Я не понимаю. У нее ведь действительно кислотные шрамы на лице. Это не обман». «Нет, тут как раз все верно». «Но зачем ей врать о таком? Присваивать чужую историю? Почему не рассказать свою?» «Вот я и захотела узнать», — ответила Клементина. «Я нашла профиль Наташи в интернете. Стала наблюдать, высматривать людей, которые знали ее до этого несчастного случая. Я выяснила правду. Но если я скажу тебе, ты все равно мне не поверишь. Так что давай на этом закончим разговор». «Почему не поверю?» «Потому что я сама долгое время не могла поверить, что такое возможно. Но то, что Наташа отчаянно врет и скрывает правду, только доказывает, что как раз невероятная история и может оказаться честной». «Я не обещаю, что поверю, но все-таки расскажи». Оле казалось, что после всего услышанного ее уже ничем не удивишь. Однако выяснилось, что она поторопилась. Когда Наташе исполнилось 30 лет, она пришла к выводу, что стремительно стареет. Она долго и пристально разглядывала мимические морщинки, которые вообще-то были на ее лице и раньше. Она просто не обращала на них внимания. Она начала писать в своем блоге исключительно об этом и вскоре обнаружила, что люди от нее отписываются. Наташа приписала это тому, что она превратилась в старуху, а не тому, что всех достала своим нытьем. Вместе с подписчиками уходили и рекламодатели. Она не представляла, чем будет заниматься. Она начала паниковать. В тот период она и увидела в интернете историю начинающей модели, которую изуродовал кислотой бывший муж. Несчастная сумела выжить и вернуться на подиум. Число ее подписчиков в разы превышало количество тех, кто следил за средненьким, в общем-то, блогом Наташи. Тогда она и приняла решение. «Не может быть!» — не выдержала Оля. «Прости, что перебиваю, но я уже понимаю, к чему все идет. И это невозможно. Но это было. Она изуродовала себя сама. Я знаю то, что она рассказала подруге еще в больнице. Потом-то она не болтала об этом. Якобы рассказала. Подруга могла солгать. Да я понимаю, но это вся правда, которую я знаю. Ты послушай, а потом сама решай, верить или нет. Уродовать себя так же сильно, как была изуродована модель, Наташа не хотела. Она добыла целую банку кислоты, однако сначала плеснула совсем немного. Ничего не случилось. Точнее, она ничего не почувствовала. По какой-то причине боль от ожога пришла позже, чем должна была. То ли из-за толстого слоя крема, которым по привычке намазалась Наташа, то ли по другой причине. Не добившись результата, Наташа решила, что придется использовать больше. Но рука дрогнула, и на лицо пролилась половина банки. Остальное она отбросила в сторону, решив, что ее обманули, что на самом деле это была не кислота. Однако прошло несколько минут, и она в полной мере осознала, что натворила. А отступать было поздно. «Я же говорила, что в такое очень сложно поверить», — заметила Клементина. «Но тут еще вот какое дело. Уже здесь, в клинике, когда ее обследовали, некоторые врачи предположили, что ее облили вовсе не издалека, но разбираться в этом и разоблачать ее они не стали. Для лечения это не принципиально». «Да уж, она ведь восхищалась Наташей, тем, как та справлялась с жуткой травмой, как использовала чудовищные обстоятельства себе на благо. Оля и предположить не могла, что такое можно сотворить добровольно. Да и кто бы догадался? Но я ведь подошла к вам не для того, чтобы раскрыть тебе правду», — добавила Клементина. «Меня другое смутило. Наташа очень хорошо врет. Она великолепная актриса, но заботится она только о себе. И тут она вдруг пошла искать Макса, задумалась о его благополучии. Разве это не странно?» «Странно», — согласилась Оля. «Как и то, что она тут же удрала, как только нарисовалась ты, ненужная свидетельница. А еще вряд ли Наташа придумала все это сама. Наверняка кто-то попросил ее, и теперь Оле очень хотелось узнать, куда же ее вели на самом деле».